Громовой зверь упал и умер. Это печать короля грома, настоящее сокровище, гораздо лучшее, чем твоя сабля. Затем, не даруя Мо Цинлию ни одного взгляда, старик полетел в сторону Цай Фэнфу. Вся его трусость и покорность полностью исчезли. В этот момент он, казалось, возвысился над всеми и больше ни на кого не обращал внимания. «Верни мне мою печать короля грома, старый ублюдок!» – безумно взревел Мо Цинли. Затем из кончика пальца старика вылетела духовная молния. Она, казалось, разорвала границы пространства, прежде чем мгновенно исчезла в теле Мо Цинли. Мо Цинли чувствовал, как будто он пострадал от тяжелого удара. Он задрожал, когда из уголков его глаз потекли струйки крови. С громким звуком он рухнул на землю рядом со своим колодцем. Его аура была слишком слаба, чтобы сопротивляться. Нитянь стоял и смотрел, не проронив ни слова, будучи полностью ошеломленным. В то же самое время у Цай Фэнфу начали собираться воины Ци, аутсайдеры и духовные звери. Глава 842. Властелин всех миров. Глава 842. Молния снова вылетела из Мо Цинлия и вернулась к старику, как будто у нее было собственное сознание. После того, как Мо Цинли оправился от агонии, в его глазах больше не было ни малейшей энергии. Нитянь осмотрел его и обнаружил, что в его духовном море не осталось ни единого клочка энергии молнии. Эта вспышка молнии задержалась в нем всего на несколько секунд, но, казалось, иссушила всю его молниеносную энергию. Окровавленное лицо Мо Цинлия выглядело довольно зловеще. Ужас и страх заполнили его широко раскрытые глаза. Он смотрел на старика издалека, как будто вдруг что-то вспомнил. Его тело беспрестанно задрожало. Великие перемены закончились в считанные секунды. Цай Лонг и Цай Фэнфу сосредоточили все свое внимание на колодце, который начал извергать богатые потоки энергии души, и совершенно упустили из виду, что старик только что сделал. Даже в этот момент брат и сестра все еще смотрели на этот колодец с волнением, написанным на их лицах. Цай Фэнфу как раз собиралась собрать пряди души из этого богатства, когда заметила, что воины Ци, аутсайдеры и духовные звери сходятся на ней со всех сторон. Выражение ее лица мгновенно изменилось. «Не смея терять ни минуты», Нитянь крикнул во всю силу своих легких со значительного расстояния. «Отдай это состояние сейчас же!» Сила, которую только что продемонстрировал старик, просто шокировала Нитяня. Даже Мо Цинли имел мощные духовные сокровища, наряду со многими потерпел сокрушительное поражение от него. Впрочем, он и Мо Цинли были весьма равномерно подобраны по уровню силы. Если бы старика попытались блокировать, то он бы убил врага без тени сомнения. Услышав крик Нитяня, Цай Лонг вскоре понял, что происходит, и поэтому позвал Цай Фэнфу. «Брось это, сестренка!» Цай Фэнфу также была напугана, увидев многочисленных мощных экспертов. Она поспешно отказалась от этого богатства и полетела к Цай Лонгу. С ужасным выражением в глазах странный старик достал печать короля грома, которую только что отобрал у Мо Цинлия. В следующее мгновение из него посыпались многочисленные молнии и магические символы грома. Несколько воинов Ци и демон, который опередил старика, были мгновенно поглощены потоком молнии. Одно за другим их изуродованные тела неудержимо падали в бурлящую грязь, которая, подобно чудовищу, открывала свою огромную пасть и пожирала их в считанные секунды. Не встретив никакого сопротивления, старик перебил всех прибывших раньше и остановился у колодца Фортуны, держа в руке печать короля грома. «Те, кто осмелится приблизиться к колодцу в радиус 10 метров, умрут», — сказал старик с непререкаемой властностью в голосе. Печать короля грома поплыла рядом с ним, словно стала его самым приятным духовным инструментом. Множество молний переплелись в воздухе, образуя огромную сеть молний. Душа громового зверя восьмого уровня внутри печати короля грома издала рев, и грозовые шары были добавлены к сети молний, вызывая раскаты грома. Воин позднего этапа глубинной стадии влетел прямо в сеть. Когда в глазах старика промелькнуло намерение убить его, три громовых шара мгновенно врезались в него. После громкого взрыва человек раскололся на куски, которые дождем посыпались с воздуха. Невежественные дураки. Когда старик издал холодный смешок, бесчисленные молнии превратились в змей, которые скользили к немногим другим воинам и аутсайдерам с продвинутыми базами культивирования и рангами, которые осмеливались приблизиться к нему. Каждый из них был опутан змеями молний. Их обугленные тела один за другим падали в бурлящую грязь. Увидев гибель этих могущественных воинов Ци и аутсайдеров, другие приходящие поспешно остановились в воздухе, не смея приблизиться. Недалеко от старика, Си Юньхэй только что закончил направлять энергию воды из колодца фортуны. Так как он был довольно близко к старику, сильный страх поднялся в его сердце, когда он увидел, как противники старика падают и тонут в грязи. Поэтому он решительно улетел от своего колодца фортуны. Не сводя глаз с колодца, из которого теперь лился золотой свет, Цай Лонг, казалось, колебался. Си Юньхэй уже бежал. Он и его сестра тоже были недалеко от старика. В этот момент этот район стал самым смертоносным местом во всем регионе. Он прикинул, стоит ли ему отказаться от состояния и уйти, как это сделал Си Юньхэй. «Уходите!» Рев Нитяня снова отразился эхом по области. Выслушав его, Цай Лонг, наконец, принял решение. Он схватил Цай Фэнфу и крикнул: «Давай!» Брат и сестра быстро покинули опасную зону. Иньян и Ниму Бицун изначально были сосредоточены на поглощении энергии мороза и древесной жизни. «Такая огромная сила!» — пробормотала Иньянань, ее лицо стало мрачным. «Не могу поверить, что старик действительно притворялся слабым. Ледяной питон восьмого уровня строго предостерегал ее от драки со стариком, так как старик убивал всех, кто осмеливался бросить ему вызов. Ледяной питон восьмого уровня обладал силой воина стадии домена пустоты, но все же он так боялся старика. Это застало Иньянань врасплох. Глаза Му Бицун также были полны беспокойства, когда она смотрела на старика издалека, как будто она тоже учуяла опасность. Слишком слабый, чтобы говорить, Мо Цинли смотрел на Нитяня со стороны своего колодца фортуны, который снова погрузился в спячку. Понизив голос, он сказал: «Я знаю, что тебя зовут Нитянь. Если ты вытащишь меня отсюда, я открою тебе секрет непревзойденной силы этого старика». Нитянь с удивлением спросил: «Вытащить тебя отсюда?» Мо Цинли слегка кивнул: «У меня отняли печать короля грома, и моя сила молнии, которую я годами накапливал и совершенствовал, полностью истощилась. Если ты вытащишь меня отсюда, я спасу тебя от неминуемой беды. Ты даже не можешь уйти один?» — спросил Нитянь. «Мне были нанесены тяжкие телесные повреждения», — грубо сказал Мо Цинли. «Поверить мне, мы должны уйти подальше от этого места, как это возможно. Никто из нас не сможет уйти, когда он закончит высасывать из этого колодца всю душевную энергию». Нитянь был ошеломлен. «Ты знаешь, кто он?» — Мо Цинли энергично кивнул. Страх в его глазах становится еще более интенсивным. «Теперь знаю, кто он. Вытащи меня отсюда, и я тебе скажу», — с улыбкой Нитянь сказал. «Ну, на самом деле, мне не интересно знать, кто он, но я последую твоему совету и уйду, прежде чем он закончит с этим колодцем. Что касается тебя, я не чувствую необходимости брать тебя с собой. Ты должен быть благодарен, что я не использую эту возможность, чтобы убить тебя». На самом деле, не было никакой вражды между ним и Мо Цинлием. Причина их предыдущего боя состояла в основном из-за дикой спеси Мо Цинли. Теперь он потерял свою печать короля грома, а его громовой зверь шестого уровня погиб. Старик даже полностью лишил его молниеносной энергии. Избранный был сбит в грязь. Теперь каждый в этом регионе мог убить его по щелчку пальца. Тревога заполнила лицо Мо Цинлия, когда он сказал: «Я никогда не просил никого за всю свою жизнь. Теперь я умоляю тебя забрать меня отсюда. Пожалуйста, я потерял печать короля грома и всю свою силу. Ты можешь делать со мной все, что захочешь, только вытащи меня отсюда, подальше от этого урода». Удивленный и озадаченный, Нитянь спросил: «Ты действительно так боишься его?» Мо Цинли снова кивнул. «Как только он закончит с этим колодцем, он определенно использует технику передачи души на мне, чтобы лишить меня воспоминаний. Зачем ему это делать? Возьми меня с собой, и я тебе все расскажу». Нитянь холодно фыркнул. Только он собрался что-то сказать, как появились три знакомые фигуры. Это были Перксон, Гутас и Фрост. Как только они втроем появились, лица Иньяна и Му Бицун мгновенно помрачнели, и они втайне приготовились к битве. Трое избранных аутсайдеров также заметили Нитяня и девушек. Но, к их удивлению, вместо того, чтобы направиться к ним, трое избранных аутсайдеров полетели прямо к колодцу фортуны, из которого теперь извергались чистые нити души. Ясно, что колодец был их главной целью. Это будет весело. Нитянь слегка усмехнулся. Эти трое, избранные своей расы, которые были благословлены могущественными магическими сокровищами и силой, намного превосходящие их уровень. Если они охотятся за этим колодцем, то между ними и стариком должна разразиться жестокая битва. Игнорируя мольбы Мо Цинли, Нитянь смотрел с заинтригованной улыбкой на лице. Подобно ужасному древнему зверю Гутас спикировал вниз со зловещей ухмылкой. «Освободи колодец, старик!» С ледяным лицом старик превратился в питона, который рванулся к Гутасу. «Убирайся!» Фрост все еще сидел на своем огромном черепе, сделанном из бесплотных душ, который начал направлять бесплотные души мертвых из своего окружения по прибытии. Один за другим раскаты грома обрушивались на череп, заставляя его издавать мучительный крик. Вскоре огромный череп был пронизан дырами, из которых поднимался дым души. Фрост оглядел воинов и аутсайдеров, которые держались на безопасном расстоянии от старика и, наконец, он понял, что старик особенный. В изумрудных зрачках Перксона, который держал в руке осколок кости, тоже застыло мрачное выражение. Тем не менее, он крепко сжал саблю обеими руками и взмахнул ею со всей силой, создавая бушующую ауру смерти, которая быстро распространилась на старика. Костяной гигант, фантом и демон. Старик холодно улыбнулся, и из его пальцев полетели молнии. Металлический лязг исходил от клинка, который выпустил ауру смерти Перксона. Даже полупрозрачные и сверкающие руки Перксона дрожали, как будто ему было очень трудно бороться с молниями. Страх мелькнул в глазах Фроста, когда он поспешно призвал свой череп, чтобы улететь от старика. Почти в то же самое время Гутас испустил жалкий крик, когда его атаковали несколько громовых шаров. Он, казалось, получил серьезные травмы, когда в панике бежал. Когда это произошло, совместная атака трех восходящих звезд аутсайдеров была легко побеждена стариком. Никто из них не осмеливался бросить ему вызов. Старик неторопливо подошел к колодцу. Глаза, наполненные мерцающим светом, уставились на чистые нити души, поднимающиеся из него. Подобно серым линиям, нити души быстро ответили на его призыв и улетели в море сознания. Взволнованный и раздраженный, Мо Цинли рявкнул. «Давай, нам нужно уходить сейчас же». Глава 843. Властелин всех миров. Глава 843. Старик с таинственным происхождением так глубоко поразил аутсайдеров и других своими жестокими средствами, что никто больше не осмеливался бросить ему вызов. В этот момент он начал направлять нити чистой души из колодца Фортуны. Цай Лонг и его сестра знали, что рано или поздно их постигнет смерть, если они не покинут этот район. После того, как они выбрались из окружения старика, глаза Цай Лонга загорелись, когда он заметил Нитяня, и таким образом полетел к нему со своей сестрой. Нитянь имел в своем распоряжении костяного демона крови и доспех драконьего пламени, и он давно доказал свою исключительно высокую силу. Иньяна и Мубицун, с другой стороны, не были особенно дружелюбны к брату с сестрой после их бездействия, когда ученики секты земного духа пришли за ними. Поэтому Цай Лонг предполагал, что будет безопаснее остаться с Нитянем на данный момент. Отойдя в сторону, Мо Цинли достал лекарственные пилюли и проглотил их, поскольку его уговоры остались напрасны. Однако его глаза все еще были прикованы к старику, и страх в них становился все сильнее и сильнее. Цай Лонг и его сестра подлетели к Нитяню, их лица в значительной степени расслабились. До сих пор не оправившись от ужаса, Цай Лонг сказал: «Этот старик невероятен. Кто бы мог подумать, что он на самом деле настолько силен, и что он притворялся раньше». На лице Цай Фэнфу отразилось разочарование, как будто она чувствовала себя ужасно из-за того, что не смогла сохранить колодец, извергающий чистые нити души. Нитянь огляделся вокруг. Он понял, что все аутсайдеры, воины Ци и духовные звери, которые высоко ценили свою силу, собрались вокруг старика, но держались на безопасном расстоянии и воздерживались от опрометчивых шагов. Иньяна и Мубицун вскоре закончила осушать свои колодцы от их морозной и древесной энергии. Они обменялись взглядами, а затем полетели к месту нахождения Нитяня на духовном инструменте Иньянань. В этот самый момент из доспехов драконьего пламени раздался рев. Душа доспеха драконьего пламени закончила поглощать энергию пламени из того колодца, и также вернулась к Нитяню. Доспех драконьего пламени снова облачился на Нитяня. Они идеально подходили друг к другу. Он чувствовал, что по мере того, как доспех становился все тяжелее, сила пламени, которую он нес, становилась все более разрушительной. Он отчетливо ощущал исходящую от него сильную ауру, которая испепелит все живое. Доспех драконьего пламени отправил ему послание души, выражая желание снова сразиться с душой громового зверя восьмого уровня из печати короля грома. Очевидно, он не заметил изменений, которые произошли здесь после полета в столб пламени. «Сейчас в этом нет необходимости», — продолжил Нитянь и кратко объяснил доспеху, что печать короля грома уже попала в руки другого человека. Прищурившись, Инь-Янынь посмотрела на Мо Цинля недоброжелательным взглядом, а затем сказала с отвращением: «Что ты хочешь сделать с этим человеком, Нитянь? По-моему, мы можем убить его и покончить с этим». Гнев появился на лице Мо Цинля. В этот момент демон внезапно воскликнул во всю силу своих легких. Он почти закончил высасывать всю энергию души. Эксперты разных рас, которые собрались вокруг старика, наконец-то решили начать совместную атаку. Мо Цинли вздохнул и покачал головой. «Это не сработает. Даже объединившись, они не смогут победить этого человека, даже если ты присоединишься к ним. После того, как он закончит поглощать всю энергию души из этого колодца и перерабатывать ее в свое море осознания, тогда он что?» – спросил Нитянь, нахмурив брови. «Тогда он убьет всех присутствующих». Мо Цинли, казалось, поддался своей судьбе и, следовательно, перестал кричать. Учитывая его способ решать вопросы, каждый человек, аутсайдер и духовный зверь здесь умрет от его руки. «Ты тоже не сможешь убежать», — с насмешливой улыбкой Инь-Янынь сказала. «Мы не сможем убежать, ты хочешь сказать, что он непобедим?» Мо Цинли кивнул. «Да, здесь он непобедим». Затем он внимательно посмотрел на спящего ледяного питона вокруг обнаженной талии Инь-Янынь и добавил: «Это твой питон, и он на восьмом уровне, не так ли?» Инь-Янынь, застигнутая врасплох, спросила: «Да, как ты узнал?» Мо Цинли слабо фыркнул и сказал: «Я почувствовал, что его уровень, когда он призывал ауру раньше. Если бы у меня все еще была печать короля грома, у меня хватило бы уверенности победить тебя и твоего питона восьмого уровня. Я могу сказать, что твоя сила выходит за рамки обычного, но этого все еще недостаточно, чтобы представлять угрозу для этого старика». Выражение лица Инь-Янынь слегка дрогнуло, когда удивление, наконец, появилось на ее лице. «Он действительно настолько силен?» Лица Нитяня и Му Бицун также стали мрачными. Даже Нитянь и Му Бицун не были полностью уверены в победе над Инь-Янынь и ее ледяным питоном восьмого уровня. Мо Цинли хорошо знал, насколько силен ледяной питон крови, но все же пришел к выводу, что у нее нет ни единого шанса сразиться со стариком. С этими словами Мо Цинли закрыл глаза и пробормотал: «Как я сказал, он не может быть побежден кем-либо из присутствующих. Он станет еще более могущественным после того, как поглотит все нити души от этого колодца». Услышав это, Нитянь и другие обменялись взглядами, не зная, что делать. Нитянь еще раз огляделся и обнаружил, что многие колодцы фортуны уже были осушены. Лишь горстка колодцев все еще извергала энергию, но ни одна из них не соответствовала его атрибутам. Несколько секунд он размышлял в тишине, прежде чем внезапно призвать костяного демона крови обратно в кольцо владения, схватить Мо Цинли, как мертвую собаку, и прыгнуть на духовный инструмент полета Инь-Янынь. «Давайте убираться отсюда», — сказал он Инь-Янынь. Инь-Янынь также стала нерешительной, выслушав слова Мо Цинли. После того, как Нитянь выразил свое намерение уйти, она ненадолго задумалась, затем кивнула в знак согласия. Затем Му Бицун тоже прыгнула на духовный инструмент полета Инь-Янынь. «Тебе тоже лучше уйти», — сказал Нитянь Цай Лонгу. Поскольку Цай Лонг и его сестра уже давно испугались описания Мо Цинли, они энергично кивнули, как только они услышали слова Нитяня. Они вдвоем вызвали духовный инструмент полета и последовали за Инь-Янынь прочь от региона, где располагались колодцы фортуны. Фата, Флорагрим, видел, как Нитянь ушел. После минутного колебания он последовал за ним. Ло Хуэй из секты небесного колдовства был вместе, очень далеком от Нитяня и других, но он пристально наблюдал за Нитянем. Когда Нитянь вновь собрался с Инь-Янынем и Му Бицун, он предположил, что они попытаются захватить колодец, который извергал чистые нити души. Тот факт, что Нитянь и другие ушли, смутил Ло Хуэя. Некоторое время он обдумывал ситуацию, прежде чем пробормотать: «Всех троих было бы очень трудно победить, но они не пытались захватить это состояние себе. Вместо этого они ушли». Поразмыслив в молчании несколько секунд, он также почувствовал неблагоприятное положение и ушел. Внезапный уход Нитяня и остальных озадачил Перксона, Фроста и Гутаса. Однако, колодец фортуны, извергающий чистые нити души, был главной целью их путешествия на поле битвы. Поэтому они остались, цепляясь за надежду достичь своей цели. По мере того, как их духовный инструмент полета улетал все дальше и дальше от колодцев фортуны, Нитянь холодно посмотрел на Мо Цинли и спросил, нахмурив брови: «К Кто этот старик? Цай Лонг и его сестра следовали за ними на значительном расстоянии. Я не знаю, как его зовут теперь, слабо сказал Мо Цинли. В глазах ни теня мелькнуло намерение убить его. В игры играешь, но я знаю, что его звали Юань Чжоучан, и люди называли его Грозовой Дьявол. Мо Цинли сделал глубокий вдох, как он медленно выпрямился на духовном инструменте полета. На самом деле он давно умер. Должно быть, он переродился. Иньянань стояла в ошеломлении. Переродился. Выражение лица Нитяня также резко изменилось. Он слышал, что некоторые могущественные воины стадии домена пустоты и домена святости могли извлечь клочок своей эссенции души из своих тел, когда они и их личные измерения сталкивались с неминуемой гибелью. После того, как их сущность души входит в живот беременной женщины, они могут занять место плода и реинкарнироваться. Те, кто был чрезвычайно силен, могли родиться с воспоминаниями о своей прошлой жизни и заклинаниями, которые они практиковали, что позволяло бы им возобновить свой путь культивирования без особых усилий. У других старые воспоминания могут быть похоронены глубоко в их подсознании. Только определенные события могли помочь им постепенно пробудить эти воспоминания. Однако большинство могущественных экспертов не захотели бы перерождаться, если бы не столкнулись с неразрешимыми ситуациями. Обычно такое происходило только в крайние случаи. Более того, те, кто перерождался, обычно оказывались в разного рода трудностях и опасностях. Некоторых из них разыщут враги и убьют, прежде чем они снова станут могущественными. Некоторые проведут всю свою жизнь в неразберихе, кто-то проведет свою жизнь вне своего предыдущего пути культивирования. Возрожденные воины Ци, которые могли восстановить свои базы культивирования и силу из своих предыдущих жизней, существовали только в легендах. Глава 844. Властелин всех миров. Глава 844. В своей прошлой жизни Юань Чжоучан был воином-одиночкой, не имея могущественной секты, которая могла бы его поддержать. Но его талант воина не имел себе равных. Уникальные заклинания молнии, которые он практиковал, позволяли ему направлять энергию молнии из духовных инструментов и даже других воинов Ци, которые практиковали энергию молнии. Из-за этого его путь культивирования был наполнен кровью и убийствами. Кто знает, сколько воинов Ци, которые практиковали энергию молнии, погибли от его рук. Но он выбрал именно этот путь. Его жестокое и безжалостное поведение настроило его против многих могущественных экспертов и сект, которые практиковали энергию молнии. Моя секта, секта Небесного Грома, была одной из них. Много лет назад мой отец и несколько могущественных экспертов, которые также практиковали энергию молнии, создали ловушку для Юань Чжоучана, сказав ему, что на поле боя был обнаружен небесный духовный материал. Он проглотил наживку и отправился на место. Мой отец и те эксперты стадии домена святости работали вместе, сумев убить его. Даже его личное измерение было разрушено. Но даже в этом случае частичка его души ускользнула и исчезла. Мой отец думал, что частичка его души все равно не сможет выжить в суровых условиях в глубин разрушенного поля боя, и поэтому не тратил много времени на ее поиски. Кто бы мог подумать, что он действительно искал возможность возродиться? Какой была его база культивирования в прошлой жизни? Спросила Иньянань. Мо Цинли вздохнула и сказал: «Средний этап домена святости». Все присутствующие ахнули от изумления. «Срединный этап домена святости. Если бы мой отец и его друзья не убили его», нахмурившись, продолжал Мо Цинли, «то он смог бы добраться до позднего этапа стадии домена святости. Однако специальные заклинания, которые он практиковал, были настолько мощными, что он стал бы кошмаром для других воинов Ци, которые также практиковали заклинания молнии. Они жили в страхе, что их разыщут и высосут их энергию молнии, которую они собирали и оттачивали всю свою жизнь. Я был так уверен, что это Юань Чжоучан, потому что эта печать короля грома была выкована из куска его разбитого личного измерения. Он смог без труда высосать мою энергию молнии вместе с силой моего громового зверя. Этот человек не доверял никому всю свою жизнь и не принимал учеников, так что никто, кроме него, не мог использовать эти уникальные заклинания. Тем не менее, я уверен, что он, переродившийся Юань Чжоучан. Слова Мо Цинли утихомирили всех присутствующих. Даже Иньянань, которая была очень уверена в своем питоне восьмого уровня, поздравила себя с тем, что приняла решение покинуть этот опасный район. Большой кусок неба позади них внезапно поглотили молнии. Духовный инструмент полета, на котором был Нитянь, был теперь отделен от этого региона 50 километрами, но он все еще видел ужасающую сцену и слышал сотрясающие небеса раскаты грома, когда он обернулся. «Боюсь, что все, кроме троих недавно прибывших аутсайдеров, умрут», — с мрачным лицом сказал Мо Цинли. «Даже эти трое аутсайдеров с могущественными магическими сокровищами не обязательно смогут избежать судьбы смерти. Печать короля грома была выкована из осколка его личного измерения. Теперь, когда она вновь у него, он сможет показать в 10 раз больше силы, чем я когда-либо мог». Намек на горечь появился на лице Иньянынь, когда она сказала: «Судя по всему, это был действительно мудрый шаг для нас, что мы покинули этот регион». Возрожденный эксперт последнего этапа домена святости, который получил духовный инструмент, выкованный из куска его разбитого личного измерения. «Полагаю, мой питон 8-го уровня не сможет сравниться с ним». Му Бицун молчала, но в ее глубоких глазах мелькнул страх. Демонические цветы внутри нее еще не выросли. Учитывая ее нынешнюю базу культивирования, она даже не могла использовать цветы вместе, так что, естественно, она не сможет сравниться с Юань Чжоучином в бою. После короткой паузы, чтобы собраться с мыслями, Мо Цинли продолжил: «Причина, по которой Юань Чжоучан так стремился захватить этот колодец, вероятно, заключалась в том, что клочок его эссенции души, который избежал уничтожения, был несколько дефектным. Если бы это было не так, как возрожденный воин Ци, он не должен был бы страдать от проблемы продолжительности жизни. Как только возродившиеся воины Ци пробуждают воспоминания о своей прошлой жизни, при наличии достаточного количества ресурсов, скорость, с которой они будут развиваться, будет невообразимо быстрой. Так что, скорее всего, им вообще не придется беспокоиться о продолжительности своей жизни. На самом деле, некоторые воины Ци выбирают перерождение только из-за недостаточной продолжительности жизни и неспособности совершить прорыв в течение короткого периода времени. Учитывая то, что Юань Чжоучан разбирался в энергии молнии, и тот факт, что он был воином-одиночкой, он не должен был ограничиваться своей жизнью. Должно быть, была какая-то проблема с этим клочком его эссенции души, поэтому он должен был вернуться сюда, чтобы направить эссенцию души, чтобы исправить положение. Согласно легендам, энергия души из колодцев фортуны оказывает крайне невероятное воздействие. В этот момент он мог бы исцелить свою душу и восстановить большую часть воспоминаний из прошлой жизни. После того, как его глубокое понимание молнии и грома пробудится, он будет прогрессировать со скоростью молнии на своем будущем пути развития. Возможно, он сможет восстановить свои максимальные силы и вернуться на стадию домена святости в течение столетия. С этими словами, Мо Цинли встревожился. Если это случится, мой отец и наша секта Небесного Грома станут главной мишенью его мести. Я полагаю, причина, по которой он только высосал мою энергию, но сохранил мне жизнь, заключалась в том, что он хотел лишить меня воспоминаний и узнать текущее положение секты Небесного Грома, а также местоположение пространственного разлома, который соединяет поле боя с доменом Бесконечного Грома. Если я стану его пленником, это станет пыткой хуже смерти. С этими словами Мо Цинли пробрала дрожь. Брови Нитяня поднялись, когда он сказал: «Многие воины Ци могут столкнуться с недостаточной продолжительностью жизни в определенные моменты. Перерождение кажется довольно хорошим вариантом». Он вспомнил Хуаму и его учителя Ву Цзи. И Хуаму, и Ву Цзи столкнулись с этой проблемой. Если бы он не принес им 2 плода жизни, они могли бы умереть, прежде чем смогли бы достичь своих следующих прорывов в культивировании. Таким образом, он был очарован преимуществами перерождения. Мо Цинли холодно хмыкнул. «Никто не хочет перерождаться просто так, разве что если нет другого выбора. Недостатки перерождения намного больше, чем преимущества. Для каждого возрожденного воина перерождение означает, что он должен отказаться от всего, что накопил за всю свою жизнь, включая тела, измерения и понимание сил, от которых многие люди не могут просто так отказаться. После того, как они переродятся, их легко убить, прежде чем они снова наберутся сил. Как только они используют свои особые заклинания из прошлых жизней и раскроют свои личности, их враги могут скоро найти их, и они будут убиты. Кроме того, возрожденным воинам обычно требуется много времени, чтобы начать работу с нуля. Некоторых убивают прежде, чем они успевают пробудить воспоминания о своих прошлых жизнях, в то время как другие умирают от естественных причин, не зная абсолютно ничего о своих предыдущих жизнях. Даже если им удастся восстановить свою память и добиться быстрых прорывов в культивировании, им придется искать всевозможные драгоценные материалы, чтобы восстановить свои измерения, как только они достигнут стадии измерения души. Эти драгоценные материалы, как правило, чрезвычайно ценны и их трудно найти. Так что возрожденным воинам, возможно, не так везет, как в прошлой жизни, даже если они могут получить все необходимые материалы для восстановления своих измерений. Услышав объяснение М. Цинли о недостатках перерождения, Нитянь задумался на некоторое время и понял, что это было действительно не так хорошо, как звучало на первый взгляд. Мо Цинли продолжил: после того, как Юань Чжоучан закончит восстанавливать свою душу, то обязательно начнется резня, чтобы предотвратить раскрытие его личности от разоблачения. В конце концов, у него было слишком много врагов, и он еще даже не вошел на стадию домена пустоты. Он определенно будет убит, если он столкнется со своими врагами со стадии домена святости из своей предыдущей жизни. Кроме того, ему понадобится большое количество духовных нефритов и других духовных материалов, чтобы построить свое измерение. Чтобы получить эти вещи, ему придется убить большое количество людей. Те, кто собрался у колодцев фортуны, ничем не отличаются от ягнят, ожидающих заклания. Нитянь кивнул в знак понимания. Духовный инструмент полета Иньяна набирал скорость по мере того, как они летели все дальше и дальше от места бедствия. Она ускорилась только потому, что слова Мо Цинлия заставили ее волноваться, что Юань Чжоучан придет за ними после того, как покончит с этими людьми. Прошло 4 часа. Иньянэн вызвала еще один духовный инструмент полета из своего кольца, бросила на него Мо Цинлия и сказала: «Удачи тебе, что ты делаешь?» — сердито спросил Мо Цинли. С ледяным взглядом Иньянэн сказала: «Ты – главная цель Юань Чжоучана. Для нас слишком опасно, чтобы ты все время был с нами. Мы уже выполнили свое обещание, вытащив тебя из этого региона. Мы не можем защищать тебя вечно. Мой духовный инструмент полета работает на духовных камнях. Ты можешь ехать, куда захочешь, только не с нами». С этими словами она запустила свой духовный инструмент полета, который выстрелил вдаль, несмотря на яростный рев Мо Цинлия. «Так мы в большей безопасности», — сказала Иньянэнь. Нитянь кивнул. «Мы сделали для него все, что требовал человеческий долг. Отныне ему придется полагаться только на себя, чтобы пережить это бедствие». Цай Лонг и его сестра, которые летели вслед за ними издалека, не слышали их разговора с Мо Цинлием и, следовательно, были достаточно запутаны, когда увидели Мо Цинлия, взлетающего на отдельном духовном инструменте. Полоса темно-зеленого света внезапно промелькнула мимо Цай Лонга и его сестры и быстро приблизилась к Нитяню и девушкам. Это была трансформация Фаты, флорогрима. «Мы можем поговорить?» — громко спросил Фата. Глава 845. Властелин всех миров. Глава 845. Это он. Иньянэнь мотнула головой в сторону Фаты и спросила: «Что он здесь делает?» «Я полагаю, он пришел поговорить со мной», — сказал Нитянь, нахмурив брови. Му Бицун сказала мягким голосом: «Этот флорогрим отнюдь не незначителен. Фата убил большое количество учеников секты земного духа. Цуцзи был единственным выжившим. Учитывая удивительную силу, которую он продемонстрировал, Цуцзи, вероятно, тоже погиб бы, если бы Фата захотел». В глазах Му Бицун этот флорогрим тоже был очень опасен. «Он здесь, чтобы поговорить с тобой?» Иньянэнь ненадолго задумалась. «Так, притормозим ради него?» Нитянь кивнул. «Он не может быть более мощным, чем Юань Чжоучан, и нас трое, а он один. Нам нечего бояться его. Пожалуй, ты прав». Убедившись в своей безопасности, Иньянэнь постепенно замедлила свой духовный инструмент полета. Фата быстро подлетел ближе. Время от времени он с мрачным видом оглядывался через плечо на район с колодцами фортуны. Цай Лонг и его сестра не слышали разговор между Мо Цинли и Нитянем. Однако Фата, который был дальше от Нитяня, чем они, подслушал их разговор, полагаясь на свои глубокие родовые таланты. Из их разговора он узнал, что старик на самом деле был возрожденным воином Ци, чья база культивирования в его предыдущей жизни была на среднем этапе стадии домена святости. Он втайне поздравил себя с тем, что покинул этот регион, чтобы поговорить с Нитянем. В противном случае он попытался бы захватить колодец. Увидев, что духовный инструмент Иньянэнь замедляется, Фата поймал сигнал и взлетел на борт. Не сводя глаз с Нитяня, он спросил: «Мы можем найти место для разговора, только ты и я?» Нитянь оглянулся на их движущийся духовный инструмент полета и сказал: «Нам лучше не останавливаться сейчас, из-за того, что Юань Чжоучан, переродившийся эксперт», — спросил Фата. Услышав эти слова, Му Бицун и Иньянань уставились на него с удивлением. Нитянь также на мгновение растерялся, прежде чем сказать: «Ты слышал наш разговор?» Фата кивнул, не пытаясь скрыть правду. «Давайте снова прибавим скорость», — сказал Нитянь, бросив на Фату холодный взгляд. Иньянань снова ускорила свой духовный инструмент полета, который выстрелил вдаль, точно молния. Даже Цай Лонг не мог угнаться за ними. Поскольку Цай Лонг и его сестра не занимали высокого положения среди избранных секты боевого духа, их духовный инструмент полета не был таким продвинутым, как у Иньянань. Наблюдая за тем, как духовный инструмент Иньянань летает все дальше и дальше от них, Цай Лонг вздохнул и сказал: «Судя по всему, с этого момента они решили путешествовать самостоятельно». Цай Фэнфу, однако, не выглядела такой расстроенной, как она сказала. «Нам уже повезло, что мы столкнулись с ними раньше. Кто бы мог подумать, что на самом деле существуют такие экстраординарные фигуры в доменах элементарного уровня, как домен небесных границ. Наверное, мы были крабами в ведре, и дальше ведра мы не видели, пока не встретили их». Цай Лонг кивнул в знак согласия. Пара брат-сестра вскоре преодолела свое чувство разочарования и не возненавидела ни теня и девушек за то, что они оставили их позади. В этой бескрайней звездной реке было бесчисленное множество измерений и доменов. Это была судьба, что они встретили ни теня и других, и они, вероятно, не встретятся снова, если только не нанесут специальный визит в домен небесных границ. Прошло 10 дней. Духовное орудие Иньянань вошло в измерение ледяного мороза. Насколько хватало дальности обзора, везде тянулись заснеженные горы. Несколько горячих источников были разбросаны в долине, окруженной заснеженными горами, с которых поднимался белый туман. В долине цвели всевозможные травы, цветы и деревья. Глаза Иньянань внезапно загорелись. «Это идеальное место для меня, чтобы добиться прорыва в культивировании». Глядя на горячие источники издалека, Му Бицун также проявила большой интерес, когда она сказала: «Как насчет того, чтобы остаться здесь на некоторое время? Возможно, я смогу сделать прорыв здесь». Девушки впитали морозную и древесную энергию из своих колодцев фортуны. Поэтому они обе возлагали большие надежды на то, что за короткий период времени им удастся разорвать оковы культивирования и добиться новых прорывов. Пролетев на полной скорости 10 дней, они уже преодолели значительное расстояние между собой и Юань Чжоучаном. Кроме того, поскольку они выгнали Мо Цинлия из своей команды, Юань Чжоучан не имел бы никаких оснований догонять их. После короткого разговора они в конце концов решили отдохнуть в этой горной долине. Иньянань и Му Бицун, оставив свой духовный инструмент, улетели в глубины горной долины и вскоре исчезли. Нитянь и Фата, однако, остались на месте. После того, как Иньянань и Му Бицун исчезли из виду, Фата, наконец, не смог ждать и спросил: «Где ты взял эти ветви деревьев и выучил это специальное заклинание? Ты думаешь, они имеют какое-то отношение к твоей расе?» — спросил Нитянь. Фата энергично закивал. «Там было два огромных континента, один на другом. Верхний континент раскололся из-за межрасовой войны и стал многочисленным сборищем раздробленных измерений». После минутного раздумья Нитянь рассказал ему о 6 пространственных разломах в горной цепи иллюзии пустоты, через которые они вошли в это особое пространство. Выражение лица Фаты дрогнуло, когда он сказал: «Там была земля предков моей расы». «Именно», — сказал Нитянь, — «я получил это заклинание и ветви деревьев с одной из плавучих земель. Однако эта плавучая земля развалилась, как только я получил заклинание». Фата, казалось, не удивился, а сказал: «Это было тайное заклинание, которая держала эту землю наших предков вместе. Вполне естественно, что земля наших предков развалилась после того, как ты заполучил ее тайну». Нитянь тогда сказал: «Я столкнулся с демонами, одержимыми и фантомами в этом особом месте, но я не видел там ни одного флорогрима. Я слышал, что вы полностью покинули это место. Неужели?» Фата глубоко вздохнул. «Мы и эти расы были на стороне тех, кто проиграл войну. После войны наш родной континент распался, поэтому мы были вынуждены мигрировать. Кто бы мог подумать, что люди из других рас найдут способ попасть туда после стольких лет. Эта информация очень ценна для меня. Большое спасибо». «Всегда пожалуйста», — сказал Нитянь. «Если позволишь, могу я спросить тебя, как тебе удалось завоевать признание тайного заклинания, которое несло в себе глубокую энергию древа жизни, и в конечном счете получить это заклинание? Спросил Фата с растерянным видом. Возможно, это как-то связано с тем, что я практикую древесную энергию, сказал Нитянь. Фата покачал головой. Нет, все не так просто. Твоя аура плоти не только энергична и бодра, но и содержит сильную жизненную энергию, которая отличает тебя от обычных людей. Так как Нитянь не хотел говорить на эту тему, он молчал с холодным выражением лица. Даже несмотря на то, что Фата позаботился об учениках секты земного духа для него, он был уверен, что справился бы с ними, даже если бы Фата не помогал ему. По его мнению, он уже дал Фате достаточно информации. Видя, что он молчит, Фата, казалось, понял, что он имел в виду, когда он кивнул и сказал: «У каждого свои секреты. Я больше не буду об этом спрашивать. Если ты когда-нибудь придешь в наши края, ты можешь сказать, что ты мой друг. Они примут тебя с уважением и гостеприимством». Нитянь улыбнулся и сказал: «Я сомневаюсь, что у меня будет возможность посетить ваши измерения». Фата улыбнулся ему в ответ. «Кто знает, что может произойти в жизни». С этими словами он развернулся и улетел вдаль. Казалось, что причина, по которой он так долго следовал за Нитянем и другими, была только в том, что он хотел узнать, где Нитянь получил эти ветви деревьев и тайное заклинание. Затем, получив нужную информацию, он просто ушел. Нитянь покачал головой и пробормотал в замешательстве: такой странный. После ухода Фаты он также начал культивировать. Он брал всевозможные духовные материалы и использовал их силу для пополнения своего духовного ядра и трех духовных вихрей. Поскольку он только недавно совершил прорыв, его духовное ядро и три духовных вихря были теперь подобны высушенным губкам, жаждущим вливания большого количества энергии. Несмотря на то, что он культивировал день и ночь в течение 10 дней, которые они путешествовали на духовном инструменте полета, он все еще был далек от заполнения своего духовного ядра и трех духовных вихрей до краев. Прошло несколько дней, прежде чем тихое восклицание Му Бицун внезапно разбудило его. После минутного колебания, он вскочил на ноги и бросился к источнику звука. Вскоре он нашел Му Бицун в естественном горячем источнике в глубине долины. Ее обнаженное тело вырисовывалось в тумане, поднимавшемся от воды. С прямой линией посередине ее груди, как линия разделения, похожие на татуировки узоры разноцветного цветка и черного цветка покрывали большую часть ее молочно-белой кожи, придавая ей дьявольски красивый вид. Ее лицо все еще было скрыто вуалью, но по лбу катились капли пота, и казалось, что она в агонии. Увидев Нитяня, она с тревогой прикрыла свою широкую грудь руками и крикнула ему: «Не подходи ближе». Однако, как только она это сделала, она издала приглушенный стон, ее сознание быстро рассеялось. Цвета двух демонических цветов внезапно засияли в ее глазах, как будто цветы внезапно завладели ее телом. Как только это произошло, чарующая сила быстро заполнила ее изменившиеся глаза. С содроганием, Нитянь бесконтрольно шагнул к Му Бицун. Глава 846. Властелин всех миров. Глава 846. Му Бицун стояла обнаженная в поднимающемся тумане, ее пропорции тела и естественные изгибы были идеальны. Родниковая вода доходила ей до низа живота, а верхняя часть тела вырисовывалась в тумане. У нее была длинная шея, пышная и нежная грудь, тонкая талия и такая белая кожа. Ее образ был прекрасен. Начиная с шеи, два демонических цветка тянулись до нижней части живота, где находилась область Дантянина. Один цветок был ярко окрашен и выглядел нежным и прекрасным, в то время как другой был черным и таинственным. Сцена была ошеломляющей. Ее обнаженное тело постепенно источало слабый запах, сладкий, приятный и опьяняющий, как лучшее вино в мире. Взгляд Нитяня, казалось, был захвачен демоническими образами в глубине ее глаз, и он неудержимо упал в них. Один из цветков был страстным и притягательным, в то время как другой был холодным и таинственным, но они оба генерировали таинственную притягательную силу, которая влияла на Нитяня. Казалось, он больше не может оторвать от нее глаз. Шаг за шагом он медленно приближался к ней. В смутном состоянии Нитянь смутно слышал призывы, исходящие от демонических образов в глубине глаз Му Бицун. По мере того, как призывы эхом отдавались один за другим, Нитянь постепенно терял сознание. Внезапно вуаль, скрывавшая неземное великолепное лицо Му Бицун, бесшумно упала и поплыла по воде, как лист. Щеки Му Бицун были покрыты похожими на татуировки узорами из двух цветов, которые, казалось, обладали магической силой, чтобы околдовать всех вокруг. Однако ее неземной красоты лицо было полно тревоги, ее истинная душа явно пытаясь выбраться из какой-то трясины и вернуть контроль над своим телом. Она делала все, что могла, но все ее усилия были напрасны. Чего Нитянь не видел, так это того, что странные вещи также происходили в ее море сознания. Два демонических цветка пустили корни в глубинах моря сознания Му Бицун, их лепестки были столь несравненно огромны, что почти полностью поглотили ее море сознания. Однако истинная душа Му Бицун была плотно укутана лепестками, не способная двигаться. Хотя ее истинная душа отчаянно боролась, она, казалось, не могла вырваться из заточения демонических цветов. Это означало, что она не сможет восстановить контроль над собственным телом. Звуки души, которые были слышны только ей, эхом отдавались один за другим. Звуки души исходили от двух демонических цветов. Казалось, цветы высвобождали свое всепобеждающее очарование, чтобы убедить ее отказаться от любого сопротивления и принять их условия. Черный, однако, казалось, угрожал ей, говоря, что она пожалеет, будет страдать и жить в агонии всю оставшуюся жизнь, если не подчиниться. Эти два демонических цветка заняли противоположные позиции с тех пор, как она по ошибке съела семена цветов. Казалось, они противостояли друг другу с самого рождения. Разноцветный, казалось, был на ее стороне. Именно с его помощью она смогла продолжить свой путь развития, вместо того, чтобы быть одержимой черным цветком и стать марионеткой. До сих пор два цветка не сталкивались одновременно. Чтобы заманить Нитяня с какой-то невыразимой целью, два цветка работали вместе, чтобы заточить ее истинную душу и взять под контроль ее тело. Все более и более встревоженная, истинная душа Му Бицун ревела в ее море сознания. Что вы пытаетесь сделать? Затем одно послание души за другим влетало в ее истинную душу, говоря ей, что Нитянь будет очень полезен ей и им. Истинная душа Му Бицун содрогнулась, когда она внезапно вспомнила неудержимое желание питона ледяной питон восьмого уровня Иньянань сожрать Нитяня, когда он впервые встретил его. «Ты же не собираешься его съесть?» Ледяной питон крови не мог сказать, что делало Нитяня такой привлекательной целью. Она предположила, что, как и ледяной питон восьмого уровня, сосуществующие цветы внутри нее надеялись околдовать Нитяня, приблизить его, а затем проглотить целиком. Она прекрасно понимала, что эти демонические цветы вполне способны на такое. Тем не менее, сосуществующие цветы направляли больше посланий души, говоря ей, что они собираются съесть Нитяня, но это была не та еда, о которой она думала. К тому времени, когда она поняла слова сосуществующих цветов, ее истинная душа была еще более потрясена. Даже ее щеки, одержимые соседствующими цветами, вспыхнули, словно она выпила стакан крепкого напитка. «Ненавижу его, я никогда не позволю ему прикоснуться ко мне». Ее истинная душа ревела, выражая свое недовольство и ругая цветы за их безрассудные действия. Однако они настаивали, что их действия пойдут на пользу им троим, и полностью игнорировали ее протесты. Они продолжали околдовывать Нитяня. Великолепное тело Нитяня приземлилось в горячий источник. Сопровождаемый плеском, он медленно подошел к Му Бицун, который был полностью обнажен. Сильное, чистое желание горело в глазах Нитяня, как будто пламя его желания было зажжено сосуществующими цветами, и бушующее пламя вышло из-под его контроля. Чем ближе он подходил к Му Бицун, тем сильнее становился ее таинственный запах, и тем глубже он терялся в ее демонических, наполненных цветами глазах. На раскрасневшихся щеках Му Бицун внезапно расцвели два цветка, затем они покачнулись плавно и беззвучно, словно приветствуя его. После этого Му Бицун протянула свои тонкие, молочно-белые руки. С очаровательным взглядом, она начала помогать Нитяню снимать одежду. Вскоре Нитянь оголил хорошо сложенный торс, благодаря своему природному дару и тому, что он годами усилил свое тело с помощью небесного исцеления, он выглядел крепким и сильным, обладая идеальными пропорциями. Каждый мускул, казалось, содержал взрывную силу, придавая ему невероятно мужественный вид. Два демонических цветочных образа в глубине глаз Му Бицун сияли от возбуждения. Даже несмотря на то, что Му Бицун потеряла контроль над своим телом, она все еще могла видеть все, что происходило вокруг нее. Казалось, из хозяина своего тела она превратилась в наблюдателя. Она смотрела, как она снимает одежду Нитяня одну за другой, и видела жгучие желания в глазах Нитяня. Вскоре она увидела обнаженное, несравненно сильное тело Нитиня, стоящее перед ней, излучающее сильное мужское очарование. Затем она увидела себя, раскрывающей свои объятия, ее широкая, нежная грудь наклонилась к широкой груди Нитиня, затем обняла его своими нефритовыми руками. Истинная душа Му Бицун отчаянно кричала, но это ничего не меняло. Она могла только смотреть, как она бросалась на Нитиня. Особая аура сосуществующих внутри нее цветов начала проникать в Нитиня, как только она крепко обняла его, как будто для того, чтобы еще больше стимулировать его желание, чтобы он подчинился их расположению. Однако цветок девяти звезд, пустивший корни в его водовороте звездной энергии, казалось, внезапно зашевелился. Казалось, он учуял ауру цветов и узнал их намерения. Девять звезд на дне его водоворота звездной силы мгновенно расцвели ярким светом. Блестящие лепестки на его цветках походили на ослепительные звезды из звездной реки. Затем от цветка девяти звезд поднялась охлаждающая аура и выстрелила прямо в море сознания Нитиня. Его девять звездных душ загорались одна за другой. В следующий момент заколдованный разум Нитиня снова протрезвел. Пламя желания в его глазах погасло, словно его погасила холодная вода. Нахмурив брови, он посмотрел вниз на Му Бицун, которая крепко держала его и терлась своей мягкой грудью. Выражение его лица изменилось. «Что ты делаешь?» Однако этому было слишком трудно сопротивляться. В следующее мгновение его желание, ослабленное девятью звездами, цветами и звездными душами, снова вспыхнуло. Му Бицун посмотрела на него, ее глаза, в которых были образы демонических цветов, наполнились искушением. Не говоря ни слова, она душила в лицо Нитиню. Непередаваемый запах в очередной раз околдовал Нитиня. Сам того не сознавая, он положил свои большие руки на ее мягкие плечи и скользнул ими вниз по ее гладкой спине, пока они не приземлились на ее твердый зад. Корни сосуществующих цветов внезапно вырвались из ладони Му Бицун, как упругие веревки разных цветов. Два корня быстро обернули Нитиня и Му Бицун плотно друг к другу, как будто Му Бицун надеялась слиться с Нитянем. «Что, черт возьми, вы двое делаете?» Несвоевременно раздался голос. Глава 847. Властелин всех миров. Глава 847. Стоя на шее парящего в воздухе ледяного питона восьмого уровня, Инь-Янь холодно смотрела на горячий источник, окутанный туманом. Взгляд в ее глазах становился все холоднее и холоднее, когда она смотрела на обнаженные тела Нитиня и Му Бицун, переплетающиеся друг с другом, и корни сосуществующих цветов, плотно обвивающие их. По какой-то причине эта сцена ее очень расстроила. Однако ни Нитянь, ни Му Бицун не ответили ей. Нитянь снова потерял рассудок, и Му Бицун все еще была одержима цветами, не способной говорить. Тем не менее, гнев быстро нарастал в сердце Инь-Янь, когда она наблюдала, как Му Бицун навязывает себя Нитиню в такой невыразимой манере. Хотя на самом деле это ее не касалось, она не могла не признать, что это неприемлемо. «Дай мне охладить их пыл», глубоко вздохнула Инь-Янь и отдала приказ восьмому уровня ледяного питона крови. Когда ледяной питон открыл пасть и выпустил холодный туман, естественно образовавшиеся горячие источники замерзли один за другим. Тот, в котором стояли Нитянь и Му Бицун, стал самым холодным из всех. Мороз быстро распространялся по их обнаженным телам, ледяные кристаллы быстро формировались по всей верхней части тела. Поскольку родниковая вода, в которой они стояли, превратилась в сплошной лед, подвижность их тел была мгновенно ограничена. Под командованием Инь-Янь ледяной питон крови сфокусировал свой холодный туман в основном на Му Бицун. Даже демонические корни цветов, растущие из ее ладоней, быстро покрылись льдом. Яростно тряхнув, демонические корни цветов сломали лед, покрывавший их, и сжались в ладонях Му Бицун. Пронизывающая до костей аура безумно проникла в незащищенную кожу Му Бицун. Она не могла сдержать дрожь. Она внезапно подняла голову, которая лежала на шее Нитиня. Гнев заполнил ее глаза, в которых были образы цветка, как будто они обвиняли Инь-Янь во вмешательстве в их дела. «Шалава!» — холодно выругалась Инь-Янь. «Одно дело попытаться добиться его, но заставлять его, у тебя совсем стыда нет? Все ли женщины из секты Горы Блаженства такие, как ты?» В этот момент холод помог Нитиню восстановить ясный ум. Невольно глядя на Инь-Янь, Нитянь спросил: «Что ты здесь делаешь? Я не должна была вас прерывать, не так ли?» Сердито спросила Инь-Янь. «Вы двое настолько бесстыдны, что готовы совершать такие ужасные вещи средь бела дня». Нитянь был расстроен ее оскорбительными словами, и поэтому возразил: «Мы были близки по взаимному согласию. Какое это имеет отношение к тебе? Не лезь не в свое дело, ладно?» Сильные колебания души внезапно вырвались из Му Бицун. Когда это произошло, образы сосуществующих цветов постепенно исчезли из глубины ее глаз. К ее глазам скоро вернулся глубокий, таинственный взгляд. Казалось, ее истинная душа наконец, то обрела контроль над телом. Сразу после этого она с большой силой оттолкнула Нитяня. Когда лед, сковывающий его нижнюю часть тела, взорвался, Нитянь вылетел из замерзшего источника. Испытывая сильную боль в груди, Нитянь уставился на Му Бицун смущенным взглядом и сказал: «Ты держала меня так, что мне было не оторваться, а теперь ты отталкиваешь меня. Какого черта ты задумала?» Му Бицун была так смущена, что не знала, что сказать. В этот момент она и Нитянь были все еще полностью обнажены. Вспомнив, что она только что сделала, ей захотелось заползти в нору и умереть. «Это была не я». С этими словами она поспешно вытащила из кольца длинное платье и на мгновение прикрыла грудь и убежала. Несмотря на это, Нитянь хорошо рассмотрел ее идеальную спину и ягодицы, когда она уходила. Нитянь был озадачен, когда пробормотал: «Не она». Иньяны ненадолго задумалась и поняла, что она имела в виду. Она была поглощена своими мыслями, наблюдая, как Му Бицун убегает. Через некоторое время она повернулась, чтобы посмотреть на Нитяня. Пытаясь подавить свой гнев, она спросила: «Разве ты настолько бесстыдник, когда ты оденешься?» Обнаженный Нитянь стоял на холодной земле без намерения сразу же одеться, как будто вокруг никого не было. «Мне нравится быть таким. Это не твое дело. Можешь повернуться, если не хочешь смотреть, козел». Бросив на него еще один косой взгляд, Иньянань обернулась. С тех пор, как ледяной питон крови перестал высвобождать ледяную энергию, температура в этом районе постепенно поднялась. Повернувшись спиной к Нитяню, она холодно сказала: «Эта женщина, казалось, была временно одержима демоническими цветами внутри нее. Все дело не в том, что ты был чертовски неотразим. Это все цветы. Но что меня озадачивает, так это почему цветы решили так поступить». Нитянь также постепенно понял, что только что произошло. Странное поведение Му Бицун и демонические образы цветов в ее глазах объясняли все. Нитянь тщательно подбирал слова, когда говорил: «Эти цветы, казалось, околдовали меня. Вместо того, чтобы убить меня, они, казалось, хотели именно этого». В связи с ней вмешалась Иньянань, нахмурившись. «Да, похоже на то», — сказал Нитянь. «Непристойность этих цветов за пределами моего воображения, и тот факт, что они решили слиться с ней, доказывает, что она не намного лучше», — сказала Иньянань с холодной насмешкой. «Ты тоже не лучше. Ты бы хотел, чтобы она была одержима этими цветами, чтобы ты мог овладеть ею без усилий, верно?» Нитянь усмехнулся. «А что если и так? Совершенно бесстыдно». Выкрикнув эти слова, Иньянань развернулась и улетела вдаль на своем ледяном питоне. Однако ее голос эхом отдавался все дальше и дальше. «Эти цветы внутри нее чрезвычайно злые и опасны. Тебе лучше держаться от нее подальше, если не хочешь умереть. Через 2 недели я закончу поглощать ледяную энергию, которую я впитала из колодцев фортуны. Тогда мы покинем это место, достигну я прорыва или нет». Она исчезла за заснеженной горной вершиной вместе со своим ледяным питоном. Только тогда Нитянь не спеша надел свою одежду. «Эти цветы действительно очень странные», — пробормотал Нитянь с несколько мрачным выражением лица. Когда цветы овладели Му Бицун и высвободили свою глубокую колдовскую силу, даже он не смог сопротивляться им. Раньше, в такие моменты, как этот, 9 звездных душ в его море сознания помогали ему восстановить ясный ум. Но сейчас его звездные души никак не отреагировали. Вместо этого именно его цветок 9 звезд почувствовал аномалию и пробудил его от колдовства. Но, несмотря на это, вскоре он снова попал в чары. Если бы те цветы или Му Бицун хотели убить его. С такими мыслями выражение его лица стало еще мрачнее. Следующие ночи он провел, культивируя и пополняя свое духовное море всевозможными духовными материалами. За это время никто не проходил через отдаленный район, в котором они были. Однажды, очнувшись от культивирования, он резко открыл глаза. Он холодно посмотрел на Му Бицун, которая только что вернулась. Прошли дни, и она, казалось, наконец-то подавила демонические цветы внутри себя. Теперь на ней была вуаль и одежда, которая закрывала каждый дюйм ее тела. Несмотря на это, увидев ее, Нитянь не мог не вспомнить ее идеально сложенное тело под многими слоями одежды. Пламя начало гореть в его сердце. Он признал, что, несмотря на ее характер, Внешность и фигура Му Бицун действительно привлекали его. Му Бицун остановилась в 10 метрах от Нитяня и сказала: «То, что было на днях, это была случайность. Я ослабила защиту моря осознания, сосредоточив все свое внимание на поглощении древесной энергии, которую я впитала из колодца фортуны. Цветы внутри меня ухватились за эту возможность и временно овладели мной. То, что я сделала в тот день, не входило в мои намерения». Нитянь улыбнулся, ничего не сказав. Отвращение мелькнуло в глазах Му Бицун, как она продолжала: «Я не люблю тебя, и я не знаю, почему цветы внутри меня выбрали именно тебя. Но в любом случае, я сделаю все возможное, чтобы подобные вещи больше никогда не повторялись». Нитянь хитро рассмеялся: «Я не возражаю, чтобы подобное повторилось». Му Бицун рассердилась: «Ты, я здесь только для того, чтобы спросить, что именно в тебе такого? Этот ледяной питон восьмого уровня хотел съесть тебя, и цветы внутри меня тоже хотят». Она собиралась сказать «съесть», но вспомнила, что слово «есть», о котором говорили цветы, имело совершенно другой смысл, и ее закрытое вуалью лицо снова вспыхнуло, отчего она смутилась и не могла говорить. «Конечно, я не позволю питону ледяной крови делать со мной то, что он хочет, но у меня нет проблем с теми вещами, которые цветы внутри тебя предназначили для нас». С этими словами Нитянь издал дикий смех. «Ты действительно бесстыдный козел». Му Бицун холодно фыркнула: «Ну, у тебя хорошая фигура и великолепная кожа. Убирайся. Мне не нравишься обычная ты. Я люблю тебя с того дня, когда ты пылала страстью и не могла дождаться, когда я проглочу тебя целиком. Иди к черту». Глава 848. Властелин всех миров. Глава 848. Из-за шутовства Нитяня, Му Бицун не получила прямого ответа. Нитянь прекрасно знал, что демонические цветы внутри нее вели себя так странно только потому, что их привлекала его уникальная родословная. Его родословная, вероятно, также была причиной, по которой он смог обучиться использованию таинственной древесной формации.